Блэксорн и Марико спали спокойно в своем маленьком домике, одном из многих, которые составляли гостиницу «Камелии» на 9-й Южной улице. В каждом таком домике было по 3 комнаты. Марико занимала одну комнату с Дзимоко, Блэксорн — следующую, третья, которая имела выходы на веранду и на улицу, пустовала и была предназначена под гостиную. «Вы думаете, это безопасно?» — спросил Блэксорн озабоченно. «Не надо, чтобы здесь спали еще Йосинака, служанки или охрана. Нет, Анжин-сан, на самом деле нет никакой опасности. Будет приятно побыть одним. Эта гостиница считается самой красивой в Идзу. Здесь чудесно, не так ли?» Это было правдой. Каждый маленький домик был поставлен на красивых сваях, окружен верандами с 4 ступеньками, все сделано из прекрасного дерева, отполировано и блестело. Каждый из них стоял отдельно, в 50 шагах друг от друга, был окружен собственным постриженным садиком в пределах большого сада, обнесенного высокой бамбуковой стеной. В нем были устроены ручейки, маленькие прудики с лилиями и водопады. Было много цветущих деревьев с ночными и дневными цветами, приятно пахнущими и очень красивыми. Чистые каменные дорожки, заботливо снабженные навесами, вели к ваннам, холодным, горячим и очень горячим, питаемым природными источниками. Разноцветные фонари, вышколенные слуги и служанки, никогда громко не разговаривающие, чтобы не заглушать шум деревьев, журчание воды и пение птиц. «Конечно, я попросила 2 домика, Анжин-сан. Один для вас, один для меня. К сожалению, свободен был только один. Йосинака даже был доволен, так как ему не придется распылять своих людей. Он поставил часовых на каждой тропинке, так что мы совершенно в безопасности, и нас никто не побеспокоит, как бывало в других местах. Что плохого в том, что у нас одна комната здесь, одна там, а Дзимоко делит со мной спальню? Действительно, ничего. Я никогда не видел такого красивого места. Как вы умны и как красивы! А вы так добры ко мне, Анжин-сан. Примем ванну, потом поужинаем, можно будет выпить саке сколько угодно. Прекрасная перспектива на вечер. Отложите свой словарь, Анжин-сан, пожалуйста, но вы всегда заставляете меня заниматься. Если вы отложите вашу книгу, я открою вам одну тайну. Какую? Я пригласила Йосинаку-сана поужинать с нами и нескольких дам, чтобы немного развлечься. Ох, да, после этого, когда я уйду, вы выберете себе одну из них, ладно? «Но это может помешать вам спать. Обещаю, что я буду крепко спать, моя любовь. Серьезно говоря, перемена будет только к лучшему. Да, но на следующий год, не сейчас. Будь серьезным». «Я и так серьезен». «Ах, тогда в таком случае, если вы случайно вдруг передумаете и вежливо отошлете ее после того, как Йосинака уйдет со своей партнершей, ах, кто знает, какой ночной Ками может разыскать тебя тогда». «Что? Я сегодня ходила по магазинам». «Да, и что вы купили?» «Очень интересные вещицы». Она купила набор сексуальных приспособлений, которые им показала Кико, и много позже, когда Йосинака ушел, а Дзимоко караулила на веранде, она преподнесла его Блэксорну с глубоким поклоном. Полушутя, он принял его с такой же официальностью, и они вдвоем подобрали кольцо удовольствия. «Это выглядит не очень острым, Анжин-сан, да? Вы уверены, оно подойдет?» «Да, если вы не против, но перестаньте смеяться или все испортите, уберите свечи». «О, нет, пожалуйста, я хочу посмотреть. Ради бога, перестань смеяться, Марико». «Но вы тоже смеетесь? Неважно, убери свет или...» «Ну, теперь гляди, что ты наделала». «О, перестань смеяться, нехорошо прятать голову в футоны». Потом, позднее, тревожно. «Марико, да, мой любимый?» «Я не могу найти его». «О, дай я помогу тебе». «А, все нормально, нашел, я лежал на нем». «О, так вы не против?» «Нет, если только чуть-чуть, ну, не встает, все из-за этих разговоров. Придется подождать, ладно?» «О, я не против. Это я виновата, что смеялась, Анжен-сан. Я люблю тебя, пожалуйста, извини. Я тебя прощаю. Мне нравится трогать тебя. Я никогда не знал ничего подобного твоим прикосновением». «Что ты делаешь, Анжен-сан?» «Надеваю его. Это трудно?» «Да, перестань смеяться». «О, прости меня, пожалуйста, может быть, я...» «Перестань смеяться. Пожалуйста, прости меня». Потом она мгновенно уснула, полностью вымотавшись. А он нет. Это было прекрасно, но несовершенно. Он слишком заботился о ней, и на этот раз это было для ее удовольствия, а не для его. «Да, это было для нее», — подумал он, любя ее. «Но одно абсолютно точно. Я знаю, что полностью удовлетворил ее в этот раз, я совершенно уверен». Он заснул. Позднее сквозь сон до него стали доноситься голоса, перебранка и слова на португальском языке. Сначала он подумал, что это ему снится, потом узнал голос. «Родригес?» Марико что-то пробормотала, полностью погруженная в сон. Заслыша звук шагов на тропинке, он, шатаясь, встал на колени, борясь с охватившей его паникой, поднял ее, словно куклу, и подошел к Сёдзи, остановившись на миг, так как дверь открылась снаружи. Голова служанки была опущена, глаза закрыты. Он бросился за ней с Марико на руках и аккуратно положил ее на одеяло, все еще полусонную, и тихо пробрался обратно в свою комнату. Его било зноб, хотя ночь была теплой. Блэксорн ощупью нашел свое кимоно и заторопился опять на веранду. Йосинака поднялся уже на вторую ступеньку. «Нандеска, Йосинака-сан!» «Гомен насай, Анжен-сан», — сказал Йосинака. Он указал на фонари в дальнем проходе к гостинице и добавил много слов, которых Блэксорн не понимал. Но смысл был в том, что там у ворот стоял человек, чужеземец, который хотел повидать его, а когда ему велели подождать, он повел себя как даймё, хотя и не был им. Сказал, что не может ждать, и пытался пройти силой, но его остановили. Он сказал, что он его друг. «Эй, англичанин, это я, Васко Родригес». «Эй, Родригес!» — радостно закричал Блэксорн. «Все нормально, хай, Йосинака-сан. Карева, ватаси но ичи юдзиндес, он мой друг. Ах, содес, хай, домо». Блэксорн бегом спустился по ступеням и пошел к воротам. Сзади себя он услышал голос Марико «Нанза дзимокко» и ответный шепот, после чего она властно позвала «Йосинака-сан, хай то да сама». Блэксорн оглянулся. Самурай подошел к лестнице и направился в комнату Марико. Ее дверь была закрыта. Снаружи стояла дзимокко. Ее скомканная постель была сейчас около двери, так как она там и должна была спать, потому что ее хозяйка, конечно, не желала ночевать с ней в одной комнате. Йосинака поклонился двери и начал рапортовать. Блэксорн шел по дорожке со все возрастающим ощущением радости, босиком, глядя на Родригеса с приветственной улыбкой. Свет факелов отражался на португальце изгибах его богатой шляпы. «О, Родригес, как хорошо снова повидать тебя! Как нога? Как ты меня отыскал? Мадонна! Ты вытянулся, англичанин, похудел! Да, сильный и здоровый, ведешь себя, как этот чертов даймё! Родригес обнял его по медвежье. Блэксерн ответил ему тем же. «Как твоя нога?» «Болит, дерьмо проклятое, но работает». «А нашел я тебя, потому что везде спрашивал, где этот знаменитый Анджин Сан, большой чужестранец, бандит и негодяй с голубыми глазами». Они дружно хохотали, обменивались похабными шуточками, не обращая внимания на самураев и слуг, окруживших их. Блэксорн тут же послал за Саке и повел его с собой. Они шли своей моряцкой походкой, правая рука Родригеса по привычке была на рукоятке рапиры, большой палец другой засунут за широкий пояс около пистолета. Блэксорн был выше на несколько дюймов, но португалец был даже шире его в плечах и имел более мощную грудную клетку. Йосинака ждал на веранде. «Домо, аригато, Йосинака-сан», — сказал Блэксорн, снова благодаря самурая и показал Родригесу на одну из подушек. «Давай поговорим здесь». Родригес уже занес ногу на ступеньку, но остановился, так как Йосинака встал перед ним, указал на рапиру и пистолет и вытянул вперед левую руку ладонью вверх. «Дозо?» — Родригес нахмурился. «Ие, самурай сама, домари, дозо! Ие, самурай сама, ие!» — повторил Родригес более резко. «Ватаси юдзинан джинсан нех?» Блэксорн выступил вперед, все еще забавляясь неожиданной стычкой. «Йосинака-сан, сигата ганайнех», — сказал он с улыбкой. «Родригес, вата си юдзин, вата гомен насай анджин-сан, киндзиру». Йосинака крикнул что-то повелительное, самураи мгновенно сделали выпад вперед, угрожающе обступили Родригеса. Он опять протянул руку. «Дозо!» «Эти дерьмом набитые проститутки очень обидчивы, англичанин», — сказал Родригес, широко улыбаясь. «Отошли их, а? Я еще никогда не отдавал своего оружия». «Подожди, Родригес», — торопливо сказал Блэксорн, чувствуя, что он что-то задумал, потом обратился к Йосинаке. «Дома гомен насай, Родригес юдзин вата». «Гомен насай, Анджин-сан, киндзиру». Потом грубо к Родригесу. «Има?» Родригес рявкнул в ответ. «Ие, вакаримаска!» Блэксорн поспешно встал между ними. «Ну, Родригес, что тут такого, правда? Пусть Йосинака возьмет их. Мы тут ничего не можем поделать. Это из-за госпожи Тода Марика Самы. Она здесь. Вы знаете, как они чувствительны в отношении оружия, когда дело касается даймё и их жен? Мы проспорим всю ночь. Вы же их знаете. Какая разница?» Португалец с трудом заставил себя улыбнуться. «Конечно, почему бы и нет? Хья! Сигата гонай! Самурай сама, содес!» Он поклонился, словно придворный, но без всякой искренности, вытащил рапиру в ножнах и пистолет, протянул их охране. Йосинака сделал знак самураю, который взял оружие, и побежал к воротам, где и положил их, встав рядом, как часовой. Родригес начал подниматься по лестнице, но Йосинака снова вежливо и твердо попросил его подождать. Другой самурай вышел вперед с намерением обыскать его. Взбешенный Родригес отскочил назад. «Ие, киндзиро, клянусь богом, что за...» Самураи налетели на него, крепко схватили за руки и тщательно обыскали. Они нашли два ножа в голенищах сапог, еще один был привязан к его левой кисти, два маленьких пистолета, один был спрятан в складках плаща, другой под рубашкой, и маленькую оловянную фляжку на поясе. Блэксорн осмотрел его пистолеты. Оба были заряжены. «А тот пистолет тоже был заряжен?» «Да, конечно. Это ведь враждебная нам страна, разве ты не заметил, англичанин? Прикажи им отпустить меня». «Это необычный способ посещать друзей ночью, правда? Я уже сказал тебе, что это враждебная нам страна. Я всегда так вооружаюсь. Что тут необычного? Мадонна, вели этим негодяям отпустить меня». «Это последнее все?» «Конечно, пусть они отпустят меня, англичанин». Блэксторн отдал пистолеты самураям и подошел к Родригесу. Его пальцы тщательно прощупали внутреннюю часть широкого кожаного пояса португальца. Из потайного чехла он вытащил стилет, очень тонкий, очень упругий, сделанный из лучшей дамасской стали. Йосинаки обругал самурая, который проводил обыск. Они извинились, но Блэксторн только посмотрел на Родригеса. «А еще?» — спросил он, держа стилет в руке. Родригес смотрел на него с каменным выражением на лице. «Я скажу им, где смотреть и как смотреть, Родригес. Как это делают испанцы, некоторые из них, а? Микаго ен ла лече, че каброн. Куева лече, поторопись». Все еще без ответа. Блэксторн выступил вперед с ножом в руке. «Дозо, Йосинака-сан, ватас!» Родригес хрипло сказал: «У меня в шляпе». И он остановился. «Хорошо», — сказал Блэксторн и взял его широкополую шляпу. «Ты не будешь учить их этому делу? Почему бы и нет? Будь осторожней с кожей, англичанин, я ею дорожу». Лента была широкая и жесткая, кожа высокого качества, как и сама шляпа. В ленте был спрятан тонкий стилет, маленький, специально сделанный. Высококачественная сталь легко принимала форму любой кривой. Йосинака еще раз зло обругал своих самураев. «Перед Богом спрашиваю, это все, Родригес?» «О, Мадонна, я же сказал тебе, поклянись!» Родригес повиновался. «Йосинака-сан!» «Има! Исибан! Домо!» — сказал Блэксторн. «С ним теперь все нормально, благодарю вас!» Йосинака отдал приказ. Его люди освободили Родригеса, тот потер руки, стараясь облегчить боль. «Теперь можно сесть, англичанин?» «Да». Родригес вытер пот красным платком, потом поднял свою оловянную кружку и сел, скрестив ноги на подушке. Йосинака остался неподалеку, на веранде. Все самураи, кроме четверых, вернулись на свои посты. «Почему вы такие грубые, и они, и ты, англичанин? Я никогда не сдавал своего оружия раньше. Разве я убийца? Я спросил вас, сдали ли вы свое оружие? И вы солгали. Я не слышал, Мадонна. Вы что, обращались со мной, как с обычным преступником?» Родригес был вне себя. «Да в чем дело, англичанин? Что тут такого? Вечер испортили. Ну, подожди. Я их прощаю. И я прощаю тебя, англичанин. Ты был прав, а я нет. Извини. Я рад видеть тебя». Он отвинтил крышку и предложил ему фляжку. «Вот здесь прекрасный бренди. Вы пейте первым». Лицо Родригеса мертвенно побледнело. «Мадонна, ты думаешь, я принес тебе яду? Нет, но вы пейте первым». Родригес выпил еще. Португалец повиновался, потом вытер рот тыльной стороной руки. Блэксом взял фляжку. «Салют». Он наклонил ее и сделал вид, что глотает, украдкой заткнув горлышко фляжки языком, чтобы не дать жидкости попасть в рот, как не хотелось ему выпить. «А, — сказал он, — это было прекрасно. Возьми ее себе, англичанин, это подарок. От доброго святого отца или от тебя? От меня, ей-богу. Клянусь Богом, святой девой, тобой и ими, — сказал Родригес. Это подарок от меня и от отца. Он владеет всеми запасами спиртного на Санта-Филиппе. Но его святейшество сказал, что я могу распоряжаться ими наравне с ним. На борту еще дюжина таких фляжек. Это подарок. Где твои хорошие манеры?» Блэксторн притворился, что пьет, и вернул ее обратно. «Вот, давай еще». Родригес чувствовал, как спиртное растекается по жилам, и порадовался, что после того, как взял у Алвита полную фляжку, Он вылил содержимое, промыл как можно лучше и наполнил ее бренди из своей бутылки. «Мадонна, прости меня», — взмолился он, — «прости меня за то, что я усомнился в святом отце. О, Мадонна, Бог и Иисус, ради любви к Богу, приди снова на землю и измени ее, эту планету, где мы иногда еще осмеливаемся не доверять священникам». «В чем дело?» «Ничего, англичанин, я только подумал, что мир — это грязная помойная яма, если не можешь доверять никому. Я пришел к тебе по-дружески пообщаться, а теперь мир для меня раскололся». «Ты пришел с миром?» «Да». «С таким вооружением?» «Я всегда так вооружен, поэтому еще и жив. Салют». Здоровяк мрачно поднял свою фляжку и снова отпил бренди. «Черт бы побрал этот мир, черт бы забрал все это!» «Ты говоришь, черт со мной? Англичанин, это я, Васко Родригес, кормчий португальского военного флота, не какой-то зачуханный самурай. Я обменялся с тобой многими оскорблениями, но все по-дружески, пойми. Сегодня вечером я пришел повидаться с другом, и вот теперь у меня его нет. Это чертовски печально». «Да? Мне не следует горевать, но я горюю. Дружба с тобой очень осложняет мне жизнь». Родригес встал, пытаясь унять боль в спине, потом снова сел. «Ненавижу сидеть на этих проклятых подушках. Мне нужны стулья на корабле. Ну, салют, англичанин». «Когда вы повернули по ветру, а я был на Миделе, ты сделал это, чтобы сбросить меня за борт, так?» «Да», — сразу же ответил Родригес. Он встал на ноги. «Да, я рад, что ты спросил меня об этом, так как это ужасно гложет мою совесть. Я рад извиниться перед тобой, так как мне самому было трудно в этом признаться. Да, англичанин, я не прошу прощения, понимания или чего-то еще, но я рад признаться в этом позоре прямо перед тобой». «Вы думаете, я бы поступил так же?» «Нет, но потом, когда наступит такой момент, никогда не знаешь, как поведешь себя в момент испытаний. Вы пришли сюда, чтобы убить меня?» «Нет, не думаю. Это не было у меня самой главной мыслью, хотя для моего народа и для моей страны, как мы оба знаем, было бы лучше, если бы тебя не было в живых. Жаль, но это так. Как глупа жизнь, да, англичанин?» «Я не хочу, чтобы ты умер, кормчий. Мне нужен только твой черный корабль». «Слушай, англичанин, — сказал Родригес без всякой злобы, — если мы встретимся в море, ты на своем корабле вооруженный, я на своем, сам заботься о своей жизни. Я пришел сказать тебе об этом, только об этом. Я думаю, можно сказать тебе это как другу. Мне все-таки хочется остаться твоим другом. Кроме встречи на море, я навеки у тебя в долгу. Салют. Надеюсь, что я захвачу твой черный корабль в море. Салют, кормчий». Родригес гордо удалился. Йосинака и самураи проводили его. У ворот Родригес получил свое оружие и вскоре исчез в ночной темноте. Йосинака подождал, пока часовые не встали на свои места. Убедившись, что все в безопасности, он пошел к себе. Блэксорн сидел на одной из подушек. Через несколько минут служанка, которую он послал за саке, улыбаясь, прибежала с подносом. Она налила ему чашку и осталась ждать, чтобы и дальше обслуживать его. Но Блэксорн ее отпустил. Теперь он был один. Ночные звуки снова окружили его: шорохи, звуки водопада, копошенье ночных птиц. Все было как раньше, но все необратимо изменилось. Опечаленный Блэксорн потянулся налить себе чашку саке, но послышалось шуршание шелка. Бутылочку взяла рука Марико. Она налила ему, еще одну чашку налила себе. «Домо, Марико-сан». «До итаси масите анджин-сан». Она устроилась на другой подушке, они выпили горячего вина. Он хотел убить вас, не так ли? Не знаю, я не уверен в этом. А что значит «обыскивать» по-испански? Некоторые из них раздевают своих пленных, потом ищут в укромных местах, и не очень осторожно. Они называют это «обыскивать con significa», со значением. Иногда для этого используют ножи. Ох! Она пила и слушала, как вода плещется среди камней. «Здесь то же самое, Анджин-сан, иногда. Вот почему глупо допускать, чтобы тебя поймали. Если ты схвачен, ты так сильно обесчестишь себя, что, что бы ни сделали поймавшие, лучше не давать себя схватить, правда?» Он посмотрел на нее при свете фонарей, раскачивающихся под легким прохладным ветерком. Йосинака был прав. Обыск был необходим. Это была ваша идея, да? Вы приказали Йосинаке обыскать его? Пожалуйста, простите меня, Анджин-сан. Я надеюсь, это не создало для вас никаких затруднений. Я просто боялась за вас. «Спасибо тебе», — сказал он, снова перейдя на латынь, хотя он и жалел, что обыск был сделан. Без него он все еще имел бы друга. «Может быть», — предупредил он себя. «Ты вежливый», — сказала она, — «но это был мой долг». На Марико было надето ночное кимоно и верхнее кимоно голубого цвета. Волосы небрежно заплетены в косы, спадающие до пояса. Она оглянулась на ворота вдалеке, их было видно сквозь деревья. «Вы очень умно поступили с этим спиртным, Анджин-сан. Я чуть не ущипнула себя от злости, забыв предупредить об этом Йосинаку. Очень умно, что вы заставили его выпить дважды. У вас там часто пользуются ядами? Иногда кое-кто применяет яды. Это грязный прием. Да, но очень эффективный. У нас так тоже бывает. Ужасно, правда, не доверять никому?» «О, нет, Анджин-сан, извините», — ответила она. «Это только одно из самых важных жизненных правил. Ни больше, ни меньше».